Глава вторая. Красное дерево. 5 лет назад. Фейра уехала домой сразу же. Попрощалась с Эмилией, проигнорировала Риаша, хотя он и сам не особо рвался с ней пообщаться. И прыгнула в старенький джип, где ее ждал Зик. Он был правой рукой отца, а после его смерти стал ее личным телохранителем. Хотя Фэй считала его учителем. Тот постоянно заставлял ее заниматься физической подготовкой, а за провалы в учебе мог и наказать, чего не делала матушка. Но Фэй была ему благодарна. Вся ее целеустремленность и работоспособность выросла за счет его наставлений. «Фэй, дочка, что случилось?» — низким голосом спросил старый оборотень. «Ничего», — соврала Фейра. «Просто устала. Не люблю такое огромное скопление нобели нашего острова». Зик лишь кинул на нее пристальный взгляд через зеркало заднего вида и нахмурился. «Тебя кто-то обидел?» В проницательности ему не было равных, и ладони Фэй вспотели от напряжения. Врать она особо не умела, но говорить о случившемся точно не будет. «Риэш игнорировал меня», — с вымученной улыбкой ответила Фэй. «Это ведь правда, хоть и маленькая». «Матушка отправила на смотрины, которые с треском провалились, Зик. Не хочу я так знакомиться, навязываться». Зик тяжело вздохнул и вырулил с парковки около особняка. Фэй кинула взгляд на красивый дом и заметила в одном из верхних окон одинокую фигуру. Мужчина стоял у окна, опершись на оконную раму, явно высматривая кого-то внизу. Огонек его сигареты мерно вспыхивал красной точкой, привлекая взгляд к окну, будто маяк на скалистых берегах бухты Лох-Насс. Холодок пробежал по позвоночнику Фейры, и она отвернулась, хотя головой понимала, что увидеть ее в машине невозможно. Но казалось, словно мужчина смотрел именно на нее. «Не переживай, дочка, найдешь себе намного лучше жениха, чем этот Риаш. К тому же он вампир, а тебе нужен настоящий альфа. Матушка твоя просто хочет породниться с давней подругой, но ты слушай свое сердце». «Спасибо», — сказала Фэй и дотронулась до плеча Зика. Тот быстро оторвал руку с руля и прижал своей пятерней ее ладошку. Уже дома Фэй хотела быстро проскочить в свою комнату, но не успела. Голос матери позвал ее в небольшую гостиную. «Фейра, куда ты так спешишь?» — с улыбкой спросила мама, в глазах которой горел огонек любопытства. «Неужели вечер тебе не понравился?» «Мам, ну что ты? Все было замечательно. Ты же сама знаешь, какая там шикарная резиденция с парком и выходом к заливу. Я просто устала». Гвинет Фот погладила руки дочери и грустно улыбнулась. «Не понравился тебе Риаш, да, дорогая?» «Мы с ним просто слишком разные. Даже друзьями нам не быть», — не стала уходить от вопроса Фэй. Ее матушка была из тех женщин, которые всегда очень трезво оценивали ситуацию. «Я это чувствовала». Отпустив руки дочери, Гвинет села в кресло и жестом пригласила сесть и дочь. «Не буду врать, если скажу, что не сожалею, потому что Эмилия не только моя подруга, но и волчица, которой я доверяю. Как ты понимаешь, таких людей в моем списке очень мало. К тому же она прекрасная мать, и ее сыновья не имеют тех изъянов, которые я вижу в других семьях». Фэй зацепилась за слово «сыновья» и решилась расспросить про оборотня, который не выходил у нее из головы. «А почему ты не сговорилась на Эрго, старшего сына?» Секунду мама смотрела на нее застывшим взглядом, а потом резко встала из кресла и отошла к камину, делая вид, что ворошит поленца. «Он тебе не подходит, Фэй?» «Почему?» — не унималась Фейра, которой стало жизненно важно узнать истинную причину. Гвинет вздохнула, напомнив этим жестом Зика, проткнула кочергой угли, разламывая их и выпуская на волю огненные искры, а потом вернулась в свое кресло и сплела пальцы. Эрго – очень опасный маг. Его жизнь никогда не будет спокойной. У него нет полноценной стаи, ведь кауты пока находятся под управлением Эмилии. И сам он не стремится следовать правилам нашего общества. С таким супругом ты будешь одна разбираться в проблемах и решать его. Мне, как матери, не хочется обрекать тебя на такую жизнь, Фэй. Хотя Эрго – один из самых сильных альф во всей Уэссе. Ему бы управлять стаями и наводить порядки среди оборотней. Он умен, рационален и милосерден. Если бы не его... Репутация. Закончила фразу за маму Фэй и тихо добавила. Я понимаю, мама. Я все понимаю. Но сердцу не прикажешь. Перед каникулами в Академии природопользования и охраны окружающей среды Фэй собирала подписи в обходном листе, чтобы получить разрешение на законный отдых. Нужно было сдать книги в библиотеку, поставить зачет по практическим занятиям и отметиться у старосты группы по закрытым экзаменам, при этом сдав деньги на дни рождения однокурсников. «Фэй, привет! Ты одна из первых!» – весело поприветствовала ее Мира, староста их группы. Роста она была невысокого, с короткой стрижкой русых волос и с огромными, почти прозрачными голубыми глазами. Ее семья, потомственная династия чародеев с даром воды, была в попечительском совете Академии с ее основания. И, наверное, все представители фамилии учились здесь, хотя по своему статусу Академия уступала университету имени Аустера Орлика. Не столь престижно, не столь богато, но Фейра хотела только сюда, ведь здесь находилась самая обширная библиотека по оборотням, а также нужный ей факультет генетика и биотехнологии, который открывал ей двери в закрытую лабораторию по изучению мутаций оборотней. Как будущей главе клана Фей собиралась сделать все, чтобы ее волки были здоровы и счастливы. Поэтому она и ставила на науку и рациональный подход, а не на лунный цикл и звериную выживаемость. «Хочу поскорее получить допуск к каникулам», — улыбнулась Фэй. «Затюкали нас в этом полугодии, да?» — с усталой ноткой спросила Мира. «Говорят, в следующем полугодии будет еще тяжелее. Там июньская практика. Кстати, ты выбрала уже, где будешь ее проходить?» «Еще не успела». Хотя выбор у меня небольшой, вряд ли кто-то из высших оборотней согласится предоставить свои клановые лаборатории и исследования. Придется дома выкручиваться. Мира подошла ближе и спросила тише. Ты же ходила к Фоймауш. Неужели такая красотка, как ты, никого не окрутила? Фэй лишь глаза закатила. Ее всегда удивляло то, как многие реагировали на ее внешность. Она не считала себя красивой, скорее миленькой. Вечно поднятые темные волосы в конский хвост, узкие джинсы, джемпер и сапоги – вот и весь стиль. В платье в золотом особняке Фоймауш Фейра чувствовала себя некомфортно. «Мира, и ты туда же! Я ходила на прием из уважения к семье Гессе и к Фоймауш. Таков порядок среди высших магических рас. Там все давно уже разбиты по парам». «Даже Эрго Гессе?» Сердце Фэй замерло при упоминании такого знакомого имени. Перед мысленным взором появилось красивое лицо с желтыми глазами и ухмылкой на красивых губах. А Мира как будто специально продолжала. «Я слышала, он холост и очень горяч, да еще окружен этой аурой плохого парня. Ты точно от меня ничего не скрываешь?» Они с Мирой хоть и дружили в Академии, но глубоко в свою жизнь Фэй не стала бы пускать девушку. Уж слишком та была болтлива и в некоторых вопросах цинична. «Неужели тебе не захотелось соблазнить его?» Вот, например, в таком вопросе они никогда друг друга не поймут. Мира поверхностно относилась к сексу и связям такого рода. Фэй же, несмотря на свою звериную ипостась, не позволяла себе лишнего, даже в полнолуние, когда любое развратное поведение можно было бы оправдывать вспышкой природы. Секс для нее был неотделим от мужчины, которого она выберет сама. Просто пока выбрать было некого до злополучного вечера в зеленом лабиринте. «Так я тебе и рассказала», – отшутилась Фэй, после чего Мира засыпала ее вопросами об этой жертве. Но Фэй расвалила все на срочные дела и ретировалась в сторону закрытой лаборатории. Ей еще предстояло закончить проект и сдать его профессору Лиду. Но там ее ждал сюрприз. Закрытая лаборатория располагалась в дальнем двухэтажном корпусе академии, огороженном живой изгородью. Это место можно было назвать в какой-то степени уютным, но Фэй никогда не могла подавить безотчетный страх. Она толком и понять не могла, чего так боялась, но по телу всегда пробегал электрический разряд, схожий с волной оборота, когда она переступала порог лаборатории. И была бы ее воля, то обходила это место по дальней дуге. Но профессор Аарон Лид давно стал старейшиной на острове, и его просьба была равносильна приказу. Если он хотел, чтобы Фейра Фот занималась генетикой, и в частности оборотнями, то она будет обязана этому учиться. «Профессор!» – позвала она старого Альфу из небольшого коридора, надевая на себя халат и тапки. На сапоги она натянула бахилы, чтобы в шкафу не натекло, и туда же повесила верхнюю одежду. «Заходи, заходи!» – послышалось из дальней двери, где располагалась небольшая лаборатория для анализа крови оборотней и последующих экспериментов. Обычно Фэй туда не заходила, лишь только принести горячий отвар или обед для профессора. Как он сам шутил, допуск у нее будет только после красного диплома. Поэтому Фэй все время проводила в большой комнате с полигоном для мышей, крыс и собак, за которыми прилежно ухаживала, собирала и систематизировала данные и вместе с профессором проводила экспериментальные работы. В общем, работа не блистала захватывающими подробностями и открытиями, а сводилась к каждодневной рутине, без которой ни одного открытия и не сделаешь. Фэй отворила дверь и вошла в небольшую комнату, в которой оказалось тесновато из-за третьего гостя. Он вскинул на нее желтые глаза и усмехнулся. «Надо же, какая встреча! Я думал, ты по лесам бегаешь, кроликов ловишь. А ты, оказывается, учишься?» — насмешливо протянул Эрго Гессе. «Фэйра моя лучшая ученица, чтоб ты знал, заносчивый мальчишка!» Спокойно осадил молодого Альфу профессор Ли. «Ауч, Лид, закалывать-то меня не обязательно!» Поморщившись от боли, буркнул Эрго и снова перевел взгляд на Фэй, которая стояла столбом около двери и совершенно не знала, куда себя деть. Сердце колотилось в горле, и ей казалось, что высший оборотень видит ее насквозь. «Значит, ты грамоте обучена?» Продолжал издеваться над ней Эрго, а уехала из золотого особняка без единой карточки. Я уж подумал, ты их не брала, потому что читать не умеешь. А ты, оказывается, всех потенциальных женихов умом распугала. Хоть слова оборотня и были язвительными, но от Фэй не укрылся странный серьезный взгляд Эрго, которым он продолжал ее сверлить. Кашлянул профессор и поправил очки. «Вас только женским интеллектом и распугивать. Дальше своих узлов на члене ничего и не видите. Считаете, что цари и боги, раз такая сила дарована. Только без своей пары это пшик. Сгорите в агонии одиночества и все. А счастье, оно в другом». Уже тише закончил свою отповедь профессор и убрал пробирки с кровью оборотня в холодильник. Фэй ни разу не слышала, чтобы профессор Лид так разговаривал с кем-то. Так прямо, так грубо. И только огромное удивление спасло ее от краски смущения на лице. С девочками, кто расспрашивал об анатомии оборотней, она, конечно, шутила про узлы и размеры. Но при старших в жизни бы не пикнуло что-то подобное. Зато профессор даже бровью не повел. Эрго снова улыбнулся криво, словно пряча там истинные мысли, и откинулся на стуле, нагло разглядывая Фэй, которая до сих пор не сказала и слова. «А если я не верю в пары, профессор, что тогда?» Лид подозвал Фэй к себе и тихо перечислил то, что от нее требовалось. Разделить собранный материал на 4 чаши и произвести внедрение всех компонентов, которые они собрали на прошлой неделе, записав все результаты в сводную таблицу. Фэй кивнула и сразу же приступила к заданию, стараясь не обращать внимания на Эрго, который не только уменьшил и так небольшую комнату до размеров кладовки, так еще, похоже, и весь воздух выкачал из помещения. Профессор выдал Эрго маленькую плитку гематогена и прислонился боком к столу, разглядывая его сверху вниз. «Тогда ты еще больший дурак, Эрго, чем я думал. Не повезет той волчице, которая предназначена тебе луной. Измучаешь и себя, и ее». Фэй не видела лица Эрго, но слова профессора задели даже ее. Уж больно жестоки они были, ведь пары формировались на чувствах. Так зачем кому-то из половинок отрицать свою любовь? «Посмотрим», — как-то хрипло ответил Эрго и поднялся со стула. «Луна меня не очень жалует. До следующей недели, профессор». «Я позвоню тебе. Спасибо за помощь». Эрго накинул кожаную куртку с меховым воротником и вышел за дверь, не попрощавшись с Фэй. Она и не ждала. Чувствовала, что раздражает высшего. Только вот понять бы чем. Через пару часов процедуры были выполнены, аккуратно записаны, а печенье подъедены за совместным чаем с профессором. Он рассказывал Фэй, как случай свел его с отцом Эрго и какой рак Гессе был смутьяном. «Хуже сына!» – засмеялся Лид. «В Эрго все-таки чувствуется разумная сторона Эмилии». «А что с ним случилось?» – спросила Фэй. Она старалась не показывать излишнего интереса к этой семье, но в душе хотела знать об Эрго как можно больше. Эти крупицы чужой жизни грели ее, давали зыбкое ощущение сопричастности и разъедали душу. «Никто не знает», – враз став серьезным, ответил профессор. «Он пропал без вести, а потом нашли его останки на затонувшей яхте. Меня не допустили к анализу материала, но лаборатория, что его делала, ошибок не допускала. Странно это все. Рак ведь не любил яхты». «Ох, Фейра, беги домой», – спохватился профессор, глядя на наручные часы. «Давай мне свой лист, я его закрою, и можешь спокойно уходить на каникулы». «А как же проект? Я его только завтра закончу». «Сдашь после каникул. Ты и так мне помогаешь больше необходимого. Беги, беги». «Спасибо вам, профессор», — радостно ответила Фэй, готовая прыгать от счастья. Ей так не хотелось тащиться по холоду в академию, поэтому это был настоящий подарок к Новому году. «Отдыхай», — улыбнулся профессор и проводил ее до коридора, где они поболтали еще немножко, а потом уже окончательно попрощались, поздравив друг друга с наступающими праздниками. Фэй радостно побежала в сторону второго выхода, который был ближе к вокзалу, и совершенно не заметила черный джип, что стоял на парковке. Машина моргнула фарами, но Фэй была погружена в свои радостные мысли и не среагировала. Не обернулась она и на гудок. Остановил ее лишь властный низкий окрик. «Фэйрафот, а ну замри!» Фэй резко остановилась и наконец-то обернулась. К ней быстрым шагом шел Эрго, сверляя ее желтыми глазами. «Ты слепая и глухая, что ли?» Его взгляд опустился на ее ноги, и он фыркнул. «Профессор явно переоценивает твой интеллект». Фэй непонимающе опустила глаза и чуть не провалилась под землю. «Бахилы! Она забыла снять лабораторные бахилы!» Краска стыда снова окрасила шею, а за ним пришел и гнев. «В конце концов, кто такой Эрго Гессе? Альфа без нормальной стаи, изгой, зато она будущая глава сильного клана. Тогда почему же она боится ответить ему?» «Не помню, господин Гессе, чтобы давала вам разрешение обращаться ко мне на «ты». Мы с вами не друзья и не родня. Будьте любезны соблюдать этикет. Вас же не под забором нашли, Фэй проговорила свою дерзкую речь, глядя прямо в желтые глаза высшего оборотня, и видела, как сужаются от гнева его зрачки. Живлаки заходили по скулам, и она была готова поклясться, что слышала хруст пальцев. «Снова на меня кричишь, маленькая волчица. Тогда мне опять придется наказать тебя». Он молниеносным движением схватил Фэй, в два прыжка оказался около машины и закинул ее на заднее сиденье. Она толком не успела сориентироваться, чтобы выскочить наружу, как машина уже заревела включенным двигателем и стартанула с парковки, оставляя темный след шин. «Куда вы меня везете?» — потребовала ответа Фэй, стараясь усесться на заднем сиденье, куда ее так немилосердно впихнул Эрго. Он вел машину умело, хоть и агрессивно, и, кажется, совсем не боялся того, что Фэй могла напасть на него сзади. И это было правдой. Она бы никогда не стала так рисковать. С грустным осознанием она подумала, что в принципе не любит рисковать. Не любит сюрпризов. Не желает эмоциональных бурь. Простое женское счастье – вот ее мечта. Любимый Альфа, детишки, стая, настоящая волчья семья. Без всякого риска и опасности. «Тогда меняй свои симпатии, Фэй. Эрго Гессе – твой самый страшный кошмар», – надменно процедил внутренний голос. И Фейра с ним была полностью согласна. Но, сидя сейчас с Эрго в одной машине, ощущая его терпкий личный аромат, она чувствовала, что тонет, идет ко дну, а свет разума, который еще виден на поверхности морской пучины, скоро исчезнет, как и ее надежда на спасение. Чем чаще они будут видеться, тем крепче будет ее привязанность к Альфе. Неужели сам оборотень этого не чувствовал? «Узнаешь, когда приедем», — спокойно ответил Эрго и прибавил газа. Они проехали студенческий городок, небольшое поселение около железнодорожного вокзала, местный аграрный комплекс, в котором нередко проходили практику выпускники ее академии. И дальше шоссе должно было вести к одной из окраин Ньюкасла. Но Эрго свернул влево, вильнув на проселочную дорогу, и помчал вглубь леса. Фэй сжала край его кресла и снова задала свой вопрос. «Куда мы едем?» Лес в этой части густел, превращался в дикий, какой она привыкла видеть во владениях своей стаи. А дорога становилась все менее проезжей, оставив позади ответвления, уходящие в такую же чащобу. «Увидишь», — снова глухо повторил Эрго, ловко маневрируя по ухабам и кочкам. Его поведение казалось Фэй странным, сумасбродным и мальчишеским. Ну мог же ее отчитать там, прямо на парковке. А потом они бы разошлись в разные стороны и при личной встрече вежливо кивали бы друг другу, будто чужие люди. Но после такого Фейра точно не сможет делать вид, что впервые видит господина Гессе. А он? Он в конце концов поцеловал ее тогда. Краска прилила к щекам, и Фэй откинулась на спинку сиденья, лихорадочно соображая, какого рода наказание ее ждет в этот раз. Промелькнула крамольная мысль, что Эрго воспользуется силой и принудит ее. Но она сразу отогнала ее, потому что, несмотря на исходившую от оборотня силу и властность, его шлейф не горчил, а значит, тот не злоупотреблял связями и не впадал в азарт охотника с сексуальным финалом. Это было не тайной за семью печатями. Природа оборотней диктовала им свой особый путь, в том числе и в том, как погасить свою агрессивность. И Фэй продолжила бы гадать, если бы не резкая остановка и приказ Эрго. «Выходи из машины. Дальше мы пойдем пешком». Фэй оглядела лес, который становился все мрачнее в зимних сумерках, и уверенно вышла из машины. «Она же Фот. Лесом ее не испугаешь». Удивляло другое. Эрго тоже не чувствовал никакого дискомфорта, хотя по виду казался настоящим городским мальчиком. Он сделал жест рукой следовать за ним и пошел по тропинке, видимо, совершенно не опасаясь открывать для Фейры спину. Это и бесило, и восхищало одновременно. Такая уверенность в своих силах сейчас уже являлась редкостью. Может, еще Риэш Фоймауш обладал близкими качествами, но Фей вычеркнула его сразу, как увидела. Его волк не был ее парой. «А Эрго, значит, твоя пара?» Ехидный голосок в голове не унимался. Фей сжала губы в тонкую линию и не отрывала взгляда от впереди идущей мощной спины. «Да откуда я знаю?» — огрызнулась она на своего внутреннего надзирателя. «Обычно Альфа выбирает свою волчицу, но у нашей семьи традиция иная. Чтобы понять, нужно больше времени». Это была чистейшая правда. В клане Фот волчицы выбирали своих мужей. И до сегодняшнего дня редко ошибались. Похоже, выбор Фей станет позорным примером того, как делать не надо. Она сжала и разжала кулаки, стараясь угомонить бунт в голове. И начать, наконец-то, делать то, что было сейчас важнее, а именно ориентироваться на местности. Если придется бежать, то надо понимать, куда. Но не успела Фей наметить путь к отступлению, как врезалась в спину Эрго. Он остановился аккурат на границе небольшой поляны. Вдохнул пару раз прохладный воздух и вступил в невысокую траву, укрытую снегом. Снег на острове шел очень редко, но когда приходил циклон, то Ньюкасл укрывало тонким снежным кружевом. Фей не отставала, пытаясь что-то разглядеть впереди, а когда наконец смогла увидеть, то завороженно замерла. Впереди, вытянувшись во весь свой немалый рост, стояли красные дубы. Киновариды. Настоящее сокровище их лесов. Но радовалась зрелищу она недолго. «Ты хочешь взять с меня клятву?» — задохнулась негодованием Фей. Издревле на красных дубах скрепляли клятвы о нерушимости намерений. Считалось, что выпитый сок киноварида покарает ядом, если один из скрепивших договор нарушит клятву. «Я не могу рисковать, маленькая волчица», — обернулся к ней Эрго. «Характер у тебя хуже, чем у черной Мэй. Мало ли разболтаешь то, что не следовало бы». Фей сначала подумала, что высший оборотень над ней издевается, но чем больше вглядывалась в глаза, тем отчетливее понимала. Не шутит. «Я никогда не болтаю лишнего!» — с обидой в голосе ответила Фейра. «Значит, и бояться тебе нечего, ведь так?» — холодно улыбнулся Эрго и схватил ее за руку, подводя к стволу дуба. «Клятва всегда двойная!» — с вызовом проговорила Фей. «Я имею право потребовать слова и с вас!» Что-то блеснуло в желтых глазах оборотня. Что-то такое, что не предвещало ничего хорошего. Но Фей не собиралась уступать. Может быть, вера в киновариды городских оборотней держалась на страхе, что их сок и правда может стать ядом. Вряд ли какой дурак решит проверить. Но вот она знала точно, что красные дубы были связаны магией с островом, и нарушения клятв не прощали. «И что же ты от меня потребуешь?» — насмешливо протянул Эрго, будто на самом деле не верил в старый ритуал, а лишь запугивал ее. Фей разжала губы в тонкую линию и задумалась, откидывая ненужную сейчас злость. Не хотелось продешевить, ведь такой шанс у нее будет один. А с другой стороны, нельзя было требовать что-то опасное, чтобы Альфа смог бы выполнить его. «В июльское полнолуние вы составите мне пару для визита красной комнаты», — отчеканила Фей и увидела, как окаменело лицо Эрго. Он снова усмехнулся, разглядывая ее каким-то новым, острым взглядом, но лишь кивнул, не отпустив никакой едкой шутки. Фейра уже пожалела об этом предложении. Наверное, оборотень получал их достаточно, чтобы считать ее одной из соискательниц на вакантное место любовницы. Только вот Фейра Фот метила совсем на другую позицию – законной жены, ведь они были истинной парой. А похоже, все испортило. Но слова уже не вернешь, а до лета она что-нибудь придумает. Фэй тогда даже не догадывалась, что приговорила к смерти любимого. Эрго Гессе не мог входить в собственные же иллюзии. «Хорошо, я принимаю твою просьбу. А моя будет такой. Ты никогда не посмеешь навредить мне любым способом». Фэй фыркнула. Она и не собиралась. Похоже, общая клятва принесет ей только выгоду. «Я согласна». Эрго снова кивнул и поднес ее левую ладонь к шершавой холодной коре старого дерева. Накрыл своей, прижимая сильнее, и приказал произнести его слова. Фэй подчинилась и сразу же ойкнула, потому что кора странным образом порезала пальцы, поцарапав их до крови. Эрго произнес вслух ее просьбу, также прижал свои пальцы к коре, оцарапывая до крови, но не позволил им опустить руки, а потом охотничьим ножом крест-накрест поцарапал кору выше, выпуская сок. Ранки ужасно защипало, и Фэй еле сдерживала слезы, готовые пролиться по щекам. Но Эрго держал сильно, заставляя ее ждать, пока сок не коснется всей руки. И лишь когда ритуал был полностью завершен, отпустил, молча протягивая носовой платок. «Клятва нерушима, Фейра Фот. Не советую проверять на себе яд киноварида». «Спасибо за заботу!» Крипло выдавила из себя Фэй и посмотрела прямо в желтые внимательные глаза. «И вы не забывайте про это, Альфа Эрго Гессе!»